ревность проповеди Слова Божия у Гуса была апостольская. Будучи изгнанным из Праги, он удалился вглубь Чехии и жил в так называемом Козьем замке. Он ездил по селам и деревням и проповедовал. С кем бы ни встречался Ян Гус на своем жизненном пути, он старался на каждого человека оказать духовное влияние, разъясняя евангельские истины. Но насколько велика была популярность Яна Гуса, настолько сильна была к нему ненависть со стороны представителей католического духовенства.